Исключением был следующий случай. В 15-е заседание обаянский депутат от дворянства Глазов вздумал было резко выражаться против мнений депутата от однодворцев и депутата от черносошных крестьян, но был остановлен маршалом, и насчет его поступка состоялось такое определение, которое должно было отнять охоту у всякого другого делать подобные выходки. В дневной записке помещен был такой отзыв о мнении Глазова. «Хотя сие возражение состоит из 23 больших страниц, однако трудно найти в нем единый порядочный период. Везде мысли спутаны и темны. Каждое почти выражение неприлично, но его недостатки кажутся нечувствительны пред прочими непристойностями, которыми избыточествует оное сочинение. Депутат Обаянский бранит без малейшего смягчения депутата Елецкого, развратное ему приписывает мнение, поносит всех черносошных крестьян. Наконец, ругает Каргопольский крестьянский наказ и говорит, что надлежит его сжечь, а депутата Каргопольского от черносошных крестьян, который истину всему предпочтет, доказал, что в последнем чине можно думать благородно, желает он лишить депутатского знака и всех депутатских выгод. Конечно, таковому странному возражению свойственно было произвесть смех, соблазн и негодование, что и совершилось. Но маршал остановил чтение на 9-й странице, за ней в собрании подлежащее благочиние могло бы совсем быть нарушено. Когда этот отзыв был прочитан, маршал объявил, что такие оскорбительные слова и изъяснения противны 15-й статье обряда, где предписывается депутата, который обидит в собрании другого депутата, наказывать пению или исключением, временным или навсегда. На этом основании маршал потребовал у комиссии мнения, что следует сделать с депутатом от обаянского дворянства. Решение было выражено таким образом. Комиссия о сочинении проекта нового уложения, выслушав большую часть возражения депутата обаянского от дворянства Михаила Глазова на голос депутата Елецкого от однодворцев Михаила Давыдова, рассудила, что сие возражение язвительными словами и бранью преисполненное нарушает все обществом принятые правила благочиния и справедливости, ибо не токмо воном сказано, что депутат Давыдов имеет гордыню, что он мыслил превратно, но и то без малейшей причины упомянуто, что всем черносошным депутатам почаще подлежит вынимать из карманов зерцало, по которому вразумляемся, будто их поведение до сего времени не беспорочно. Наконец, депутат Обаянский осмеливается предписывать строжайшие наказания, когда он судить не имеет права, Каргопольский наказ предает огню того же уезда депутата, которого беспристрастный поступок вящей похвалы достоин, желает лишить депутатского знака и всех депутатских выгод. Уважая все сии обстоятельства и следуя 15-му пункту обряда, комиссия определила возвратить с выговором депутату Обаянскому вышепомянутое его возражение, взять с него 5 рублей пени, да при всем собрании просить ему у обиженных прощения. Примечание. Документы, относящиеся к деятельности комиссии, находятся в архиве 2-го отделения собственной ее императорского величества канцелярии, и часть их издана Русским историческим обществом. Исторические сведения о Екатерининской комиссии для сочинения проекта нового уложения. Поленова. О малороссийских наказах. Смотри «Малороссия» в 1767 году, сочинение Овсеенко. Перечень пунктов, поданных депутатами в комиссию, помещен мною в статье «Рассказы из русской истории XVIII века, 1767 год, напечатан в «Русском вестнике», том 35-й». Вот этот перечень от депутатов правительственных мест. Первое. О вступлении всяким чинам в духовные чины, а из духовных в светские, и освобождение священников от неприличных работ. Второе. Об обучении детей катехизису, об учреждении по городам училищ для юношества и о непринимании в домы учителей и учительниц несвидетельствованных. Третье. О покупке крепостных людей священникам и прочим церковным причетникам. Четвертое. О уменьшении свободных дней от работ. Пятое. О учинении закона, как поступать в случае того, когда от побой помещиков случится людям смерть. Шестое. Об истреблении женщин, ведущих жизнь распутную. Седьмое. О запрещении кулачных боев. Восьмое. О нестрелянии из ружей и из других машин внутри жильев и о неношении и никакого оружия подлому народу при себе. Девятое. Об учинении монашеских недвижимых имений коронными и об установлении к пропитанию их, то есть монахов, и к содержанию церквей доходов. Десятое. Об установлении закона к приведению разного звания народа в содружество. Одиннадцатое. О пресечении роскошей. Двенадцатое. Об учинении закона о беглых людях и крестьянах и о взыскании задержания и владения их одних из землями. Тринадцатое. О неопределении никого в казаки и о бытии всем, кто где приписан. 14. Об отдаче должников за долги для зарабатывания партикулярным людям в случае неприема для отсылки на каторгу. 15. О ревизии и отличении граждан добродетельных. 16. О публикации от полиции о всех происходящих новостях. 17. О квадратных деньгах. 18. О непропуске на заставах в города нищих. 19. О необученных и скорых лошадях, чтоб на оных внутри городов не ездить.